Может быть, выручил бы какой-нибудь препарат антихамин. Но ведь насильно-то глотать не заставишь. Он сам кого хочет заставить. Что делать? Очевидно, надлежит все-таки подумать об атмосфере, которая исключила бы проявление подобного дара. Ведь хамство, рождающее инфаркты, это лишь крайне заостренный случай обычной прозы общения. Эмбриональный зачаток хамства, увы, присутствует в нем довольно часто, и это не что иное, как недостаток психологичности. Что это такое? Умение поставить себя на место другого, вжиться, вчувствоваться и только после этого, с учетом этого, определить тактику поведения. Не хватает психологичности потому, что обычно сознание наше сужено колеей ближлежащих собственных интересов. Не хватает психотерапевтичности, умения найти оптимальный тон и слова, насытить общение максимумом положительных эмоций и снять напряжение. Возьмем для примера отношение к продавцам. Мы, врачи, с ними в некотором роде коллеги, нас тоже относят к сфере обслуживания. Мы все, между прочим, друг друга обслуживаем. Все составляем гигантский житейский союз потребителей, удовлетворяем непрерывно растущие потребности. А лик потребителя страшен. Это не о ком-то, это о вас и обо мне тоже. Вот продавец хлеба. Он делает серьезное дело, дает людям хлеб. Пусть продает в обмен на денежные знаки, все равно хлеб. Он дается, а не продается. Теплая, земная, серьезная пища. Продавцы хлеба в большинстве, по-моему, это чувствуют, хоть и не осознают. А вы, гражданин потребитель, осознаете. Какие батоны мягкие, девушка? Я у вас спрашиваю. За 18 мягкие, девушка. Так, что ли? Почему не отвечаете? Мягкие, мягкие. А вы подумали, гражданин потребитель, о том, что вот этот самый вопрос «мягкие, мягкие» задает ей на дню раз 1000, если не больше. И всем надо ответить быстро и совершенно одно и то же, вежливо. Что от этого вот без шуток и можно сойти с ума. Человек ведь не автомат. У него происходит охранительное торможение. 1000 раз в день одно слово, одно и больше ничего. Мягкие, мягкие. А если не очень мягкие, что случится? Катастрофа с пищеварением? Черствый-то хлеб полезнее для желудка. Я бы давал хлеб только тому, кто скажет мягкое слово или мягко посмотрит. А иначе бы не давал. Сами берите, обслуживайтесь, тыкайте вилками. Мало кто подозревает, что это оскорбительно — смотреть на человека через его функцию, а не более даже в момент, когда эта функция должна выполняться. Неужели не видно, что человек больше дела? Подайте, свешайте, заверните, получите, получше, покрупнее, покраснее, свежее, сегодняшнее. Вон из того ящика, нет мелочи, нет. У продавца голова болеть не может, плохого настроения быть не может, уставать не имеет права, задумываться тем более. А гражданин-потребитель еще желает улыбки и воздушного поцелуя в порядке непрерывно растущих потребностей. Продавцу трудно. В работе, с одной стороны, много механического однообразия, с другой — огромная психологическая нагрузка, непрерывная спешка, град дурацких вопросов, каскад эфемерных симпатий и антипатий. А надо соблюсти тон и уследить, чтобы все было правильно. Автомат и то капризничает. То дает воду, а то не дает. Сунешь руку с монетой, а он тебя током, чтоб чувствовал. А нам подайте, заверните, да побыстрее, с улыбкой. Завтра она выходная и сама пойдет в магазин и станет таким же вот потребителем. Уж тут она отыграется. Мы отработали свое, теперь нам вы не положь. Обслужите, сделайте мне красиво. Я не собираюсь оправдывать грубость и бескультурье. Но это нужно понять. Большинство из тех, чье поведение за прилавком могло бы быть более любезным, ведут себя так вовсе не из-за дурной натуры, нет. В обычном общении это симпатичные люди. Их нелюбезность просто-напросто стихийная, психологическая защита от неуважительного, функционального отношения потребителя. Достаточно одного-двух случаев оскорбительного тона, наглого обращения, чтобы подобная реакция зафиксировалась и начала непроизвольно переноситься на всех.